Пока путь персов шел через Скифию и Савроматию, они не могли опустошать местность, так как она была бесплодной. Проникнув в землю будинов, персы нашли там город, окруженный деревянной стеной. Будины бежали, город опустел, и персы предали его огню. После этого персы продолжали следовать все дальше за отступающим противником, пока, пройдя через эту страну, не достигли пустыни. Пустыня эта совершенно необитаема, расположена она севернее страны будинов и тянется в длину на 7 дней пути. Севернее этой пустыни живут фиссагеты. Из их земли текут 4 большие реки через область Меотов и впадают в так называемое озеро Меотиду. Названия этих рек — Лик, Оар, Танаис и Сиргиз. Дойдя до пустыни, Дарий с войском остановился станом на реке Оаре. Затем царь приказал построить 8 больших укреплений на равном расстоянии около 60 стадий друг от друга. Остатки этих укреплений сохранились еще до нашего времени. Пока царь занимался этим сооружением, преследуемые им скифы обошли его с севера и возвратились в Скифию. При внезапном исчезновении скифов Дарий велел оставить наполовину завершенные постройки, и, так как скифы больше не появились, повернул на запад. Царь предполагал, что перед ним находится все скифское войско, и что скифы бежали на запад. Дарий шел с войском весьма быстро, и, прибыв в Скифию, встретил там 2 отряда скифского войска. Столкнувшись с врагами, царь начал преследование, причем скифы опережали его на 1 день пути. И так как Дарий не прекращал преследование, то скифы, согласно своему военному плану, стали отступать во владение тех племен, которые отказали им в помощи, и прежде всего в страну меланхленов. Вторжение персов и скифов устрашило меланхленов. Затем скифы начали завлекать врага в область андрофагов. Устрашив и этих, они стали отступать в землю невров. После этого, наведя страх и на невров, скифы отступили к агафирсам. Агафирсы увидели, как их соседи бежали в страхе перед скифами, и послали глашатые, прежде чем те проникли в их землю, с запрещением вступать в их пределы. Агафирсы заявили скифам, что если те все же посмеют вторгнуться в их страну, то им придется сначала выдержать смертельный бой с ними, агафирсами. После этого агафирсы выступили с войском к своим границам, чтобы отразить нападение. Меланхлены же, андрофаги и невры не осмелились оказать сопротивление персам и скифам. Забыв о своих угрозах, они в страхе бежали все дальше, на север, в пустыню. Скифы же не пошли в страну агафирсов, так как те не желали их пропускать, а стали заманивать персов из страны невров в свою землю. Так как война затягивалась, и конца ей не было видно, то Дарий отправил всадника к царю скифов Иданфирсу с приказанием передать следующее. «Чудак, зачем ты все время убегаешь, хотя тебе предоставлен выбор? Если ты считаешь себя в состоянии противиться моей силе, то остановись, прекрати свое скитание и сразись со мною. Если же признаешь себя слишком слабым, тогда тебе следует также оставить бегство и, неся в дар твоему владыке землю и воду, вступить с ним в переговоры». На эти слова царь скифов Иданфирс ответил так: «Мое положение таково, царь. Я и прежде никогда не бежал из страха перед кем-либо, и теперь убегаю не от себя. И сейчас я поступаю так же, как обычно в мирное время. А почему я тотчас же не вступил в сражение с тобой, это я также объясню. У нас ведь нет ни городов, ни обработанной земли. Мы не боимся их разорения и опустошения, и поэтому не вступили в бой с вами немедленно. Если же вы желаете во что бы то ни стало сражаться с нами, то вот у нас есть отеческие могилы. Найдите их и попробуйте разрушить, и тогда узнаете, станем ли мы сражаться за эти могилы или нет. Но до тех пор, пока нам не заблагорассудится, мы не вступим в бой с вами. Это я сказал о сражении. Владыками же моими я признаю только Зевса и Гестию, царицу скифов. Тебе же вместо даров земли и воды я пошлю другие дары, которых ты заслуживаешь. А за то, что ты назвал себя моим владыкой, ты мне еще дорого заплатишь. Таков был ответ скифов. С этим сообщением глашатай отправился к Дарию. Цари же скифов, услышав слово «рабство», пришли в негодование. Они послали часть войска, в которой находились савроматы, под начальством Скопасиса, для переговоров с ионинами, которые охраняли мост через Истр. Остальные решили не завлекать дальше персов, а нападать на них, когда те выходили на поиски пищи. Выполняя это решение, скифы подстерегали воинов Дария, когда те добывали себе пищу. Скифская конница постоянно обращала в бегство вражескую конницу. Бегущие персидские всадники нападали на своих же пехотинцев, которые являлись к ним на помощь. Тогда скифы, отбив нападение конницы, поворачивали назад из страха перед пехотинцами. Подобные же нападения скифы производили и по ночам. Теперь я расскажу о весьма удивительном явлении, которое благоприятствовало персам и мешало скифам при их нападениях на стан Дария, именно о реве ослов и о виде мулов. Ведь, как я уже раньше заметил, во всей скифской земле из-за холодов вообще не водятся ослы и мулы. Поэтому-то ослиный рев приводил в смятение скифскую конницу. Нередко во время нападения на персов скифские кони, заслышав ослиный рев, в испуге поворачивали назад. В изумлении они поднимали уши, так как никогда прежде не слыхивали таких звуков и не видывали подобной породы животных. Впрочем, это обстоятельство лишь короткое время помогало персам на войне. Скифы же, замечая замешательство, персов поступали следующим образом, стараясь как можно дольше удержать персов в своей стране и терзая их нуждой и лишением всего необходимого. Скифы оставляли часть своих стад вместе с пастухами, а сами уходили в другое место. Персы же приходили, захватывали скот, каждый раз при этом гордясь своей удачей. Это повторялось часто, пока в конце концов Дарий не оказался в затруднительном положении. Скифские цари, проведав об этом, отправили к Дарию глашатая с дарами, послав ему птицу, мышь, лягушку и 5 стрел. Персы спросили посланца, что означают эти дары, но тот ответил, что ему приказано только вручить дары и как можно скорее возвращаться. По его словам, если персы достаточно умны, должны сами понять значение этих даров. Услышав это, персы собрали совет. Дарий полагал, что скифы отдают себя в его власть и приносят ему в знак покорности землю и воду, так как где мышь живет в земле, питаясь, как и человек, ее плодами, лягушка обитает в воде, птицы же больше всего похожи по быстроте на коня, а стрелы означают, что скифы отказываются от сопротивления. Такое мнение высказал Дарий. Против этого выступил Гобрий, один из 7 мужей, которые низвергли мага. Он объяснял смысл даров так: если вы, персы, как птицы не улетите в небо, или как мыши не зароетесь в землю, или как лягушки не поскачете в болото, то не вернетесь назад, пораженные этими стрелами. Так персы стремились разгадать значение даров. Между тем, один отряд скифов, прежде стоявший на страже у Меотийского озера, отправился к Истру для переговоров с ионинами. Придя к мосту на Истре, скифы обратились к ионинам с такими словами: «Ионине, мы принесли вам свободу, если вы только пожелаете нас выслушать. Мы узнали, что Дарий повелел стеречь мост только 60 дней. Если он за это время не придет, то вы должны вернуться на родину. И вот если вы теперь так и поступите, то не провинитесь ни перед царем, ни перед нами. Обождите указанное вам число дней, и после этого отплывайте на родину. Ионине обещали исполнить просьбу скифов, и те тотчас поспешили назад. После принесения даров царю, оставшиеся в своей земле скифские отряды, пехота и конница, выступили в боевом порядке для сражения с персами. Когда скифы уже стояли в боевом строю, то сквозь их ряды проскочил заяц. Заметив зайца, скифы тотчас же бросились за ним. Когда ряды скифов пришли в беспорядок, и в их стане поднялся крик, Дарий спросил, что значит этот шум у неприятеля. Узнав, что скифы гонятся за зайцем, Дарий сказал своим приближенным, с которыми обычно беседовал, «Эти люди глубоко презирают нас, и мне теперь ясно, что Гобрий правильно рассудил о скифских дарах. Я сам вижу, в каком положении наши дела. Нужен хороший совет, как нам безопасно возвратиться домой». На это Гобрий ответил, «Царь, я давно уже узнал по слухам о недоступности этого племени. А здесь я еще больше убедился в этом, видя, как они издеваются над нами. Поэтому мой совет тебе, с наступлением ночи нужно, как это мы обычно и делаем, зажечь огни. Оставить на произвол судьбы слабосильных воинов и всех ослов на привязи. И отступить, пока скифы еще не подошли к Истру, чтобы разрушить мост, или ионине не предприняли какого-нибудь гибельного для нас решения». Такой совет дал Гобрий. Когда настала ночь, Дарий начал приводить его в исполнение. Слабосильных воинов, из тех людей, потери которых была для него наименее важной, а также всех ослов на привязи, царь оставил на месте в лагере. Ослов царь оставил, чтобы те ревели, а людей из-за их немощи, под тем предлогом, однако, что он намеревается с отборной частью войска напасть на скифов, слабосильные же должны где в это время охранять стан. Отдав такие приказания оставшимся в стане и повелев зажечь огни, Дарий поспешно направился к Истру. Покинутые ослы стали после отступления войска реветь еще громче прежнего. Скифы же, слыша ослиный рев, были совершенно уверены, что персы еще в стане. На следующий день оставленные в стане персы поняли, что Дарий предал их. Простирая руки к скифам, они стали молить о пощаде и рассказали им все, что произошло. Услышав это, скифы поспешно объединили свои силы. Именно два отряда скифов, один отряд вместе с авраматами и другой с будинами и гелонами, и начали преследование персов прямо к Истру. Персидское войско большей частью состояло из пехотинцев и не знало дороги, хотя проезжих дорог там и не было, а скифы были на конях и знали кратчайший путь к Истру. Поэтому оба войска разошлись, и скифы пришли к мосту гораздо раньше персов. Когда скифы увидели, что персов еще нет, они обратились к ионинам, которые находились на своих кораблях, с такими словами: «Ионине, назначенное вам для ожидания число дней истекло, и вы, оставаясь здесь, поступаете неправильно, ведь вы только страха ради оставались здесь. Теперь же как можно скорее разрушьте переправу и уходите свободными по добру по здорову, благодаря богов и скифов. А вашего прежнего владыку мы довели до того, что им больше не придется выступать походом против какого-нибудь народа». Ввиду этого ионине стали держать совет. Афининин Мильтиад, полководец и тиран херсонесцев, что на Гелеспонте, подал совет послушаться скифов и освободить Ионию. Гистий из Милета, напротив, был другого мнения. По его словам, каждый из них в настоящее время является тираном в городе милостью Дария. Если же могущество Дария будет сокрушено, не сам он Гистий, и никто другой уже не сможет сохранить своей власти над городом, ведь каждый город предпочитает народное правление господству тирана. К этому мнению Гистиэя тотчас же присоединились все участники совещания, хотя раньше соглашались с мнением Мильтиада. Вот имена тех, кто принимал участие в этом голосовании, ионин, бывших в милости у царя. Тираны гелеспонтийцев, Дафнис из Абидоса, Гиппокл из Лампсака, Герофант из Пария, Метродор из Проконесса, Аристагор из Кизика, Аристон из Византия. Это были тираны городов на Гелеспонте. Из Ионии же были Стратис из Хиоса, Эак из Самоса, Лаодам из Фокеи, Гистией из Милета, который подал мнение против Мильтиада. Из эолийских тиранов присутствовал один только значительный человек Аристагор из Кимы. Приняв совет Гистиея, ионины решили, кроме того, дополнить его следующими действиями и словами. Разрушить мост со стороны скифов, и притом только на расстоянии полета стрелы, чтобы скифам казалось, несмотря на бездеятельность ионин, что те что-то делают, и для того, чтобы скифы не пытались силой перейти по мосту через Истр. Разрушая мост со скифской стороны, ионине хотели показать скифам, что выполнят все их желания. Такое дополнение к совету Гистиея приняли ионийские тираны. После этого от имени всех Гистией ответил скифам так: «Вы, скифы, пришли с добрым советом и своевременно. Вы указали нам правильный путь, и мы за это готовы ревностно служить вам, ведь, как вы видите, мы уже разрушаем переправу и будем всячески стараться добыть свободу. Между тем, пока мы разбираем мост, вам как раз время искать персов, и когда вы их найдете, отомстите за нас и за себя, как они того заслуживают». Скифы снова поверили в правдивость ионин и повернули назад на поиски персов. Однако им совершенно не удалось найти путь персов. Виноваты в этом были сами скифы, так как они-то и уничтожали в этой стране конские пастбища и засыпали источники. Не сделай они этого, при желании им легко было бы найти персов. Теперь же не удался именно тот их план, который они считали самым разумным. В поисках неприятеля скифы шли по таким частям своей страны, где был корм для коней и вода, думая, что и враги отступают теми же путями. Однако персы шли, держа с ранее проложенных ими троп, и только таким образом, да и то с трудом, нашли переправу. До места они добрались ночью и обнаружили, что мост разрушен. Тогда персов объял страх, что они покинуты ионинами. В свите Дария был один египтянин с весьма зычным голосом. Этому человеку Дарий велел встать на берегу Истра и кликнуть милетянина Гистиея. Египтянин так и сделал. Гистией же по первому зову его доставил все корабли для переправы войска и снова навел мост. Так персы были спасены. Скифы же в поисках персов потерпели неудачу. С тех пор скифы считают ионин, поскольку те были свободными людьми, самыми жалкими трусами из всех людей, и как рабов весьма преданными своему господину и наименее склонными к побегу. Так скифы издевались над ионинами.